Глава 19. Похищение семьи. Тищенков и его спутники ужинали, готовя дичь на костре. Рассуждали, что делать дальше, как поступить. Надо постараться не только спасти семью, но и наказать сотника Ирша за его проделки. Только как это сделать? Сказывайте, кто что думает? Спросил Георгий, переворачивая в костре горящие дрова. А что тут думать? Засаду ставить надобно. Как только он из крепости поедет, так и напасть на него, охрану перебить, а самого сотника казнить, — предложил Илья. «Легко ты рассуждаешь, мысли у тебя легковесные, безумному человеку и с ума сойти не страшно. Он под охраной стрельцов из крепости выезжает, человек 6 с собой берет постоянно. Как ты их посечешь? Нас всего 7 мужиков неопытных, а из них воинскому делу обучены 3». «Конечно, Георгий Тихонович 5 стоит, но раз на раз не приходится. Всех наших положим в бою. Думать надобно, а не наскоком прыгать. А что сам-то, боярин, думаешь?» Не поддержал Иван. «А я вот что думаю. Вначале семью мы мою освободим. Сказываешь ты, Иван, что там их 3 человека. Вот на них у нас силы хватит. Только рубить их не будем. Хватит смертей. Хитростью возьмем. Добро на повозке уложим на всякий случай. Мало ли как оно получится. Только на одну все самое ценное – золото, серебро, гривны – и завалите своим скарбом. Тем имуществом, которое похуже, всякими лохмотьями, а на остальных 2 разложите, что в глаза бросается. Так сохраннее будет. Когда это все решим, тогда и за Ерша возьмемся. Все надо вовремя совершать. Семья первее, чем месть сотнику Ершу. Поэтому ужинаем, чем Бог послал, и завтра за дело. Только вот небольших корзинок лыковых наплести надо с 10, пригодятся они нам. Есть одна задумка». Погрузив ранним утром все добро, с осторожностью выехали в направлении сельца Сергеевка, где в заповедном месте среди соснового леса имелась сторожка Тищенковых. Одеты они были по-турецки, а сам Тищенков в ордынском одеянии, как и в прошлый раз. Только Иван остался в своих лохмотьях, немного приведя их в порядок. На всякий случай, при встрече с неизвестными людьми, всем было строго-настрого запрещено разговаривать, кроме самого Георгия и Ильи. Тищенков до своего полна знал тюркские наречия, а находясь в течение года рядом с ордынцами, научился понимать и разговаривать как на родном языке, подучив основательно и турецкий. Илья язык понимал, но говорил плохо, но от него это и не требовалось. Был договор, что тот будет изображать сердитого купца, при необходимости выражая свое неудовольствие несколькими фразами. А если не сможет сказать чего-то на чужеземном языке, тогда должен нести околесицу, все равно никто не понимает. А Тищенков будет переводить так, как будет нужно. Он решил играть помощника купца, толмача. Оставив повозки в лесу под охраной 2 товарищей, углубились в знакомый лес, где у бояр Тищенковых имелись специальные места для бортничества – сбора лесного дикого меда. Найдя мед и выгнав пчел из улья, собрали необходимое количество. Затем перемешали его с водой, которая имелась на шляпках особых грибов и цветов. Собрали трав и кореньев для вида. Поместив мед в небольшие лыковые корзинки, заготовленные заранее, послали Ивана к сторожке, а сами, спрятавшись неподалеку, приготовили оружие и самострелы. Лес Георгию был известен как свои 5 пальцев, так как он здесь и сторожку ставил, а раньше бортничал и охотился. «Стой! Кто таков?» – строго спросил стрелец у Ивана, подходящего к сторожке, подняв самострел и нацелив на неизвестного путника. «Бортник я, не видно, что ли? Мед, траву собираю, коренья всякие», — ответил Иван, поднимая корзинки. «Что, воруешь? Не знам о тебе, что эти леса за князем Белевским числятся, и за каждую борть ворованную 3 гривны полагается в казну отдать, да еще плетей всыпать. Князя? Какого? Нет его уже как год или больше, в темнице он где-то, а может и не жив совсем. Нет на земле Белевской князя. Кроме того, я человек лесной, законы не для меня писаны. У меня законы лесные, анчутками и бериндеями писаны. Хочешь, и тебя угощу? Ты что здесь охраняешь? Раньше сторожка боярам Тищенковым служила для охотничьих утех. Не твое дело. А что, есть в лесу анчутки?» Со смехом спросил второй стрелец, подошедший на разговор. «А как же, часто их встречаю. Рассказать, что ли? «Эй, Василий, иди сюда. Тут шут лесной попался. Мед собирает и сказки рассказывает. Давай послушаем и угостимся». Позвал третьего стрельца один из них. «Вот вам мед, у меня 10 грибов, ты и вам выделю». С этими словами Иван передал особый мед с сонной водой стрельцам. Сам уселся рядом с ними на пень и начал рассказывать. «Это только глупым людям кажется, что анчуток нет. Они разные бывают. Водные, банные, болотные. Некоторые в поле живут. Я встречал только лесных существ. Вот недавно мед собирал и вижу. Смотрят на меня двое, головенки лысые, один в черной шерсти, а вторая в рыжей. Роста малого, пяди не будет. Видимо, муж с женой за медом пришли, а я, значит, мед у них из-под носа и увел. Боятся они только соли и железа. Но я как раз нож имел на поясе, но достать боюсь. Силища у них огромное, несмотря на то, что росту нет никакого. Руки любую длину принимать умеют. С ними шутки плохи, поэтому я и говорю им, берите, мол, у меня 1-2 корзиночки и друзьями расстанемся». Подумали они, подумали, рыжая и говорит, как будто бы стонет. «Что, человечек, боишься нас, коль откупиться хочешь?» «Нет, — говорю, — не боюсь. Давай поиграем во что-нибудь. Если ты проиграешь, то иду я с медом во свояси, а если выиграешь, буду у вас вроде слуги». А черненький очень проворным оказался. Пока я с рыжей анчуткой разговаривал, вдруг оказался у меня на правом плече и, значит, длинным пальцем из трех мне в ухо норовит залезть. Но я не испугался и продолжаю свою линию гнуть. «Давайте, мол, сыграем в зайцев-охотников. Типа они зайцы, а я охотник». Рассказал им правила, наметили мы границы по соснам, засмеялись они скрипучие и сразу отбежали от меня. А я тем временем быстро нож достал и им показываю. Обозлились страшно, так как железа сильно боятся, и унеслись, как ураган, в лесную чащу. Но больше меня пока не трогают. Может, и следят за мной, но на виду не показываются, прячутся. А чтобы не докучали они, надо кусочек железа прикрепить к одежде. После этой встречи постоянно так делаю. «Ну ты и сказочник! А еще кого видел?» – уточнил один из стрельцов, уплетая вместе с остальными лесной мед. «Есть еще бериндеи. Это колдуны, умеющие в медведи превращаться. Но живут они только в крупных лесах и по одному на лес. Здесь их нет, лес маловат. Сам не видел, но люди говорят, что здесь, в пруду, что рядом с Сергеевкой, живет в болотах старик водяной. Сам он с бородой и хвостом, как у рыбы. Как только луна взойдет, он плавает на поверхности с женами, русалками. Его железом не испугать». Поэтому я ему метку в воду ложку бросаю или хлебушка кусочек. А вот волколаки и волколисы в лесу имеются. Это тоже чародеи, но они только по ночам находят на прогулку. Для того, чтобы волком или лисом стать, им надо перекувыркнуться через 12 ножей. Бороться с ними можно крапивой или серебром. Есть и волоты-великаны, но в наших лесах не водятся. А вот злыдней сколько угодно». «Злыдни, говоришь? А что, ты их видел?» – рассмеялся странным смехом стрелец, а затем и остальные двое. «Постоянно встречаю. Они по 10-12 в атаге ходят. Как увидят человека, сразу на него прыгают и висят. От этого тяжесть в ногах. Когда я из леса выхожу, одежду беру и встряхиваю в сторону леса, чтобы они попадали. Есть хухлики чудные, они шутить любят, стащить чего, имеют крылья и рога на голове, а ростом в полчеловека, в воде живут в болотах. У них в друзьях шеликуны, росточком точь-точь хухлики, только еще более задиристые. Уж очень пьяных ребят, как увидят, что человека пьяного меда или браги наглотался через меру, так тотчас в черную кошку превращаются и под ноги кидаются. Пока пьянчуга не упадет и лоб не разобьет, шеликунчик не успокоится, а особо понравившихся с собой в болото или прорубь обязательно утащит. Бывает, что с горячими сковородами бегают и огненные угли в пьяный дом подбрасывают, отчего они и загораются. И те, и эти – воры изрядные. Все, что в доме пропадает, их рук работа. Даже и не сумлевайтесь. А зимой как же они вылезут из-подо льда, если в воде проживают? Уточнил один из стрельцов. «Снама как! У них головки остренькие, вот они ими и лед и разбивают. Изо рта у них огонь идет, им растапливают. На ногах копытца, ими и раскалывают. Есть лешие, но они людей, которые лес любят, не обижают. Имеются навьи, духи предков, только они возле селений живут. Имеется лихо, оно бывает мужского пола и женского. Похоже оно на человека, имеет один глаз. Питается плотью и страданиями людей и животных. Но если попадается ему малая ваташка людей, то свою добычу не упустит. Одного съест, а других покусает до смерти. Здесь, в лесу, клады есть, предками схоронены, поэтому целая артель чудных существ их истережет. Главное у них земляная кошка, с ней духи полуверицы, заставляющие человека не верить в свою удачу и сомневаться во всяком деле. И щекотуны, которые по приказу кошки могут защекотать до смерти. Кошка добрая, людей не обижает, если они клады не ищут, но звери ее сильно боятся. Полевики ближе к полям обитают, в ямах и оврагах живут. Ходят нагишом с черным телом, травяными волосами и многими лицами. Табачок и брагу любят, да и от меда не откажутся. Можно дружить с анчутками беспятыми, полевиками, водяными или еще с кем, но скажу вам, друзья мои, так. Чтобы от нечистой силы удалиться и не попасть в ее лапы, лучше всего крест православный с собой всегда иметь и молитву знать. Они от всех напастей защитят и спасут, да совесть людскую случайно не забыть дома. «Мед у тебя знатный, и сказки хорошие», — сказал старший из стрельцов и вместе с остальными встал, зашатавшись. Было видно, что ему трудно удержать точку опоры. «Только не опоил ли ты нас?» Пытаясь сказать громко и угрожающе, промямлил себе под нос стрелец, непослушными руками хватаясь за саблю. Остальные двое ничем не отличались от него, им вообще не удавалось встать с колен. Иван махнул рукой и громко свистнул. Тищенков и Илья выбежали из леса. Изумленные глаза стрельцов встретили их пьяным сонным выражением. Связать их не представляло труда. После того, как обезвредили стрельцов, боярин бросился к сторожке. Открыл дверь и увидел радостные лица жены, боярини Янилы, и сына Тихона, названного в честь деда. Те и поверить не могли в то, что он жив. «Собирайте живо, уходить нужно. Как бы стрельцы ни нагрянули, потом будет время, расскажу все», — сказал Тищенков, обнимая родных людей. Однако, как только они добрались до повозок, на горизонте появилась пыль, видимо, к сторожке скакал отряд. Тищенков приказал готовиться к бою. В скорости стало понятно, что это Ёрш, а с ним 5 стрельцов. Увидев странных, похожих на купцов-караванщиков, стрельцы остановились недалеко от отряда Тищенкова. «Кто будете? Что делаете на моей земле?» – крикнул Ёрш, не видя за спинами боярыню Янилы с сыном. Тищенков решил говорить прямо, все равно обман вскроется. «Что, не узнаешь, Ёрш? Это я, Белевский боярин Тищенков, за которым ты охотишься, брат царя Иоанна Грозного». «Ах ты смерть, поганый человек! В сабли!» – дал команду сотник. «Подожди, Ёрш, есть предложение. Если не послушаешь, не миновать тебе беды. Со мной 6 боевых холопов, сам я 3 стою, и ты это знаешь. Посеку все твое воинство. При мне грамота к тебе от хана Девлет-Герая, в которой отписано, что я выкуп отдам за семью. Если не согласишься, тогда переправит хан твою переписку царю. Весь обман вскроется, не миновать тебе виселицы или быть посаженным на кол вместе с подельниками». «Если соглашусь, каков выкуп?» – спросил Ёрш, из-под лобья наблюдая за Тищенковым. «А если согласен, отдаю тебе 2 обоза с товарами купцов, которые я взял в честном бою. Делай с ними что хочешь, хоть отдай в казну и оружейную палату, хоть закопай на черный день. Дело не мое». «Может, и закопаю. Правильно ты говоришь, что дело не твое. Если соглашусь, это уже мое дело. Может, и закопаю на черный день. А что с грамотой и перстнем? Они тоже нам нужны. С ними мы у царя в почете будем. Возле трона места найдутся. С такой добычей и в Москву вернуться можно. А то надоело мне здесь, в вашей деревне. Без этой грамоты и перстня ты кто, боярин? Никто. Просто смерть Тищенков. Цена тебе другая. Малая. Что скажешь?» — сказал Ёрш, засмеявшись. «Чтобы доказать, что не претендую я на трон московский, отдаю тебе грамоту о моем рождении и перстень старинный. Не желаю я крови русской, междоусобной войны, гибели сел и деревень на землях Тульской и Белевской. Уйду в дикое поле или в Крым. Вреда Руси не сделаю. У Девлет-Гирая есть и другие враги. Есть с кем побороться. Если нет, тогда бой и позор для тебя. За обман на кол посадит тебя грозный царь Иоанн». Йорш задумался над словами боярина. Видимо, ему не хотелось закончить жизнь на коле или дыбе. Через некоторое время дал согласие. К вечеру этого же дня отряд уже был далеко от Белева, направляясь в дикое поле, и никто не видел, где и как сотник Йорш схоронил богатства, добытые предательством царя и нечестным путем.